Глава 5. Пред праздником. День праздника, задуманного Юлией Михайловной по подписке в пользу гувернанток нашей губернии, уже несколько раз назначали вперед и откладывали. Около нее вертелись бессменно Петр Степанович, состоявший на побегушках маленький чиновник Лямшин, воно время посещавший Степана Трофимовича и вдруг попавший в милость в губернаторском доме за игру на фортепиано, отчасти Липутин, которого Юлия Михайловна прочила в редакторы будущей независимой губернской газеты, несколько дам и девиц, и, наконец, даже Кармазинов, который хоть и не вертелся, но вслух и с довольным видом объявил, что приятно изумит всех, когда начнется кадриль литературы. Подписчиков и жертвователей объявилось чрезвычайное множество. Все избранное городское общество, но допускались и самые неизбранные, если только являлись с деньгами. Юлия Михайловна заметила, что иногда даже должно допустить смешение сословий, иначе кто ж их просветит? Образовался негласный домашний комитет, на котором порешено было, что праздник будет демократический. Чрезмерная подписка манила на расходы, хотели сделать что-то чудесное, вот почему и откладывалось. Все еще не решались, где устроить вечерний бал, в огромном ли доме предводительши, который та уступала для этого дня, или у Варвары Петровны в Скворешниках. В Скворешнике было бы далеконько, но многие из комитета настаивали, что там будет вольнее. Почти в то же время состоялось, наконец, и свидание Степана Трофимовича с Варварой Петровной, которое та давно держала в уме и давно уже возвестила о нем своему бывшему другу, но почему-то до сих пор все откладывала. Оно произошло в Скворешниках. Варвара Петровна прибыла в свой загородный дом вся в хлопотах. Накануне определено было окончательно, что предстоящий праздник будет дан у предводительши. Варвара Петровна тотчас же смекнула в своем быстром уме, что после праздника никто не помешает ей дать свой особый праздник уже в Скворешниках и снова созвать весь город. Тогда все могли бы убедиться на деле, чей дом лучше и где умеют лучше принять и с большим вкусом дать бал. Прибыв в пустой дом, она обошла комнаты в сопровождении верного и старинного Алексея Егорыча и Фомушки, человека, видавшего виды и специалиста по декоративному делу. И вот среди самых горячих хлопот ей вдруг вздумалось послать карету за Степаном Трофимовичем. Тот был уже давно извещен и готов, и каждый день ожидал именно такого внезапного приглашения. Садясь в карету, он перекрестился. Решалась судьба его. Он застал своего друга в большой зале, на маленьком диванчике в нише, пред маленьким мраморным столиком с карандашом и бумагой в руках. Фомушка вымеривал аршином высоту хор и окон, а Варвара Петровна сама записывала цифры и делала на полях отметки. Не отрываясь от дела, она кивнула головой в сторону Степана Трофимовича, и когда тот пробормотал какое-то приветствие, подала ему наскоро руку и указала, не глядя подле себя, место. — Степан Трофимович, нам надо говорить о деле. Я уверена, что вы приготовили все ваши пышные слова и разные словечки, но лучше бы к делу прямо. 1200 рублей вашего пенсиона я считаю моею священной обязанностью до конца вашей жизни. То есть зачем священной обязанностью? Просто договором, это будет гораздо реальнее, не так ли? Если хотите, мы напишем. На случай моей смерти сделаны особые распоряжения, но вы получаете от меня теперь сверх того квартиру и прислугу, и все содержание. Переведем это на деньги, будет 1500 рублей, не так ли? Кладу еще экстренных 300 рублей, итого полных 3000. Довольно с вас в год? Кажется, немало. В самых экстренных случаях я, впрочем, буду набавлять. Итак, возьмите деньги, пришлите мне моих людей и живите сами по себе, где хотите, в Петербурге, в Москве, за границей или здесь, только не у меня. — И все? Все, что осталось от 20 лет? Последнее прощание наше? — Вы ужасно любите восклицать, Степан Трофимович. Нынче это совсем не в моде. Они говорят грубо, но просто. Дались вам наши 20 лет. 20 лет обоюдного самолюбия и больше ничего. Каждое письмо ваше ко мне писано не ко мне, а для потомства. Вы стилист, а не друг. А дружба — это только прославленное слово, в сущности, взаимное излияние помой. Боже, сколько чужих слов! Затверженные уроки, и на вас уже надели они свой мундир. Вы тоже в радости, вы тоже на солнце, шер, шер, за какое чечевичное варево продали вы им вашу свободу! Степан Трофимович, вы тщательно скрывали от меня все новые идеи, теперь всем уже известны. И делали это единственно из ревности, чтобы иметь надо мною власть. Теперь даже эта Юлия на 100 верст впереди меня. Но теперь и я прозрела. Я защищала вас, Степан Трофимович, сколько могла. Вас решительно все обвиняют. Довольно! Поднялся было он с места. Довольно! И что еще пожелаю вам? Неужто раскаяние? Сядьте на минуту, Степан Трофимович. Мне надо еще вас спросить. Вам передано было приглашение читать на литературном утре. Это через меня устроилось. Скажите, что именно вы прочтете? А вот именно об этой царице цариц, об этом идеале человечества, Мадонне Сикстинской, которая не стоит, по-вашему, стакана или карандаша. Так вы не из истории? Горестно изумилась Варвара Петровна. Но вас слушать не будут. Далась же вам эта Мадонна. Ну, что за охота, если вы всех усыпите? Будьте уверены, Степан Трофимович, что я единственно в вашем интересе говорю. А то ли дело, если бы вы взяли какую-нибудь коротенькую, но занимательную средневековую придворную историку из испанской истории, или, лучше сказать, один анекдот, и наполнили бы его еще анекдотами и острыми словечками от себя. Там были пышные дворы, там были такие дамы, отравления. Шех, довольно! Не просите, не могу! Я прочту о Мадонне! Но подыму бурю, которая или раздавит их всех, или поразит одного меня. — Наверное, одного вас, Степан Трофимович. — Таков мой жребий. Я расскажу о том подлом рабе, о том вонючем и развратном лакее, который первый взмастится на лестницу с ножницами в руках и раздерет божественный лик великого идеала во имя равенства, зависти и пищеварения. Пусть прогремит мое проклятие, и тогда, тогда... В сумасшедший дом? Может быть! Но во всяком случае, останусь ли я побежденным или победителем, я в тот же вечер возьму мою сумму, нищенскую сумму мою, оставлю все мои пожитки, все подарки ваши, все пенсионы и обещания будущих благ и уйду пешком, чтобы кончить жизнь у купца гувернером, либо умереть где-нибудь с голоду под забором. Я сказал «Алеа иакта эст!» Жребий брошен. Он приподнялся снова. «Я была уверена», — поднялась, засверкав глазами Варвара Петровна, — «уверена уже годы, что вы именно на то только и живете, чтобы под конец опозорить меня и мой дом клеветой. Что вы хотите сказать вашим гувернерством у купца или смертью под забором? Злость, клевета и ничего больше! Вы всегда презирали меня, но я кончу как рыцарь, верный моей даме, ибо ваше мнение было мне всегда дороже всего. С этой минуты не принимаю ничего, а чту бескорыстно». «Как это глупо! Вы всегда не уважали меня! Я мог иметь бездну слабостей, да! Я вас объедал! Я говорю языком нигилизма, но объедать никогда не было высшим принципом моих поступков! Это случилось так! Само собой, я не знаю как! Я всегда думал, что между нами остается нечто высшее еды, и никогда, никогда не был я подлецом! Итак, в путь, чтобы поправить дело. В поздний путь. На дворе поздняя осень. Туман лежит над полями. Мерзлый старческий иней покрывает будущую дорогу мою, а ветер завывает о близкой могиле. Но в путь, в путь, в новый путь. Полон чистою любовью, верен сладостной мечте. О, прощайте мечты мои, 20 лет, жребий брошен. Лицо его было обрызгано прорвавшимися вдруг слезами. Он взял свою шляпу. — Я ничего не понимаю по латыни, — проговорила Варвара Петровна, изо всех сил скрепляя себя. Кто знает, может быть, ей тоже хотелось заплакать, но негодование и каприз еще раз взяли верх. — Я знаю только одно. Именно что все это шалости. Никогда вы не в состоянии исполнить ваших угроз, полных эгоизма. Никуда вы не пойдете, ни к какому купцу, а преспокойно кончите у меня на руках, получая пенсион и собирая ваших ни на что не похожих друзей по вторникам. Прощайте, Степан Трофимович. Алия якта эст! Глубоко поклонился он ей и воротился домой, еле живой от волнения.